Глава 25. Илья. «Игорь, останься. После очередного долгого и насыщенного рабочего дня я жутко устал. Вечернее совещание с финансистами и Толкуновым затянулось, но у меня есть к нему пара вопросов. Я останавливаю его уже практически у двери большой переговорной. Мы разве не все обсудили? Игорь не слишком рад. После инцидента с нашими кабинетами, мне кажется, он затаил обиду. Что ж, его проблема. Но я считаю, что это не по статусу руководителя и тем более мужчины. Хотел обсудить с тобой тет-а-тет бюджет прошлого месяца, который ты утверждал. У меня много вопросов к затратам на строительство и понижение премии двум отделам. Я бы рад, Илья. На хорошо контролируемом лице почти не отражаются эмоции. Но все же сомнения проскальзывают. Боится, что буду тыкать носом в его промахи в управлении. Но у меня на вечер сегодня очень серьезные планы. Мы можем отложить разговор на завтра? Уверен, ничего из того, что я наворотил, за ночь не исправить, добавляет нотку сарказма. Что могут быть за важные планы, когда вопросы касаются лично тебя? Илья, снисходительно, с определенного момента для меня работа уступила свое законное первое место личной жизни. Я же говорил тебе, что я созрел для создания семьи. Резкое, как пощечина, напоминание о том, что Толкунов намекал на серьезное отношение с Волковой, меня будто в ледяную воду погружает. За последние несколько дней я практически выбросил это из головы. Сложно было думать об этом, когда сама Полина была рядом со мной, а я отчего-то совершенно не воспринимал ее чьей-то женщиной. Эти сияющие взгляды, ее голос, запах духов, я медленно и верно пропитывался ею, и ничего не мог с этим поделать. Мы не делали ничего, выходящего за рамки рабочих отношений. Копались в документации, образцах, чертежах. Но каждый проведенный с ней час словно наполнял меня энергией. «Волкова?» — слышу свой отдающий металлом голос, будто со стороны. «Мы давно запланировали ужин. Не могу же я подвести любимую женщину?» На его лице эта мерзкая мечтательная полуулыбка, что хочется его ударить. И я не могу этого объяснить, потому что просто не должен испытывать ничего подобного. Ресторан, цветы, машина — все уже заказано, и я на грани опоздания. Я уверен, что до завтра твои вопросы подождут. Хочется сыграть начальника самодура и стукнуть кулаком по столу. Запретить ему идти на свидание с Волковой. Я этого не хочу. Но ведь не мне решать. Может, хочет она. Ждет его уже. «Иди». Отправляю его одним словом и облизываю вмиг пересохшие губы. Меня снова бросает в жар, будто все успокоительные и стабилизирующие психику таблетки перестают на меня действовать вот именно сейчас. А потом я не понимаю зачем, но иду следом за Толкуновым на безопасном расстоянии. Впрочем, знаю. Хочу убедиться, что он не врет и не пытается подразнить Льва из-за нашего конфликта. Может, никуда он с Полиной и не собирается, но съездить мне отказом по лицу было приятно. Но когда все же вижу их вдвоем заходящими в лифт, в ушах начинает стучать пульс. Рука Толкунова на талии Полины, и она совсем не против. О чем-то мило беседуют, и Волкова улыбается этому упырю. Стискиваю челюсти до скрипа зубов. В кармане брюк вибрирует мобильный. Да, не глядя. «Илья, любимый, ты когда приедешь?» Теперь уже ушатом горячей воды для контраста обрушивается на меня голос Ланы. В секунду моя необъяснимая злость перенаправляется с Толкунова на самого себя. «Я заждалась, ужин приготовила. Ты обещал сегодня быть вовремя». «Я уже выезжаю, совещание затянулось». «Жду не дождусь. Мне так тебя не хватает», — вздыхает нежно. «Пока ты лежал на реабилитации, мы так много времени провели вместе, что сейчас я умираю от ломки». «Люблю тебя, котик. Не заставляй меня страдать без моего мужчины». Запускаю пятерню в волосы. Изнутри жжет чувством вины. Лана действительно поддерживала меня, как никто другой во время восстановления. Заботилась, верила, подбадривала, не давая скатиться в депрессию. «Скоро буду. Не умирай без меня». «В качестве извинений», — продолжает уже чуть более игриво, «захвати бутылочку моего любимого вина». Опускает голос почти до шепота. «У меня на сегодняшнюю ночь большие планы. Так хочу тебя, что дышать больно». Медленно закрываю глаза. Что? Что тут можно еще ответить и не разбить сердце самого близкого мне человека? Я тоже. Полина. Улыбка на моем лице будто приклеена. Даже хуже, прифотошоплена неумелым дизайнером-стажером, который первый раз делает заказчику картинку его будущего интерьера. Все криво, и это очень заметно. Но Игорю все равно. Я чувствую, как он воодушевлен, уверен в себе и излучает неподдельное удовольствие от каждой минуты со мной. Я не могу похвастаться тем же, но выбраться из этой ловушки пока не получается. Может быть, за ужином он согласится наконец-то меня выслушать, а не находить поводы и способы замять разговор. Игорь кладет ладонь на мою талию, она и близко не такая горячая, как рука Воронова, и меня не заливает волной неконтролируемого жара. Скорее наоборот, спина холодеет. Я не испытываю к Толкунову ничего из того, что он хотел бы. Я рад, что ты наконец-то нашла для меня время, Полина. В отличие от меня, улыбка Игоря не такая натянутая, но все равно немного хищная, голодная. Ты же напомнил мне, что я тебе должна. Как я могла отказаться? Вставляю шпильку, когда мы едем в лифте. Сегодня у меня свободный вечер. И это прекрасно, потому что я уже начинаю ревновать. Он тянется к моей руке, но я ловко уворачиваюсь от этого жеста, кладу ладонь на животик и медленно его поглаживаю. Пусть помнит, что у меня ребенок, и совсем не от него. Может, это охладит его пыл и ревность. Нет причин ревновать. Я прекрасно понимаю, что он о Воронове. Когда мы работали над вашим кабинетом, это занимало у нас так же много времени. Не вы, а ты. Проводит игриво пальцами по моему плечу, так и не заполучив руку, скользит взглядом по лицу. «Мы же давно перешли эту границу, Полина. Или лучше Лина?» «Нет, не лучше. Тот вариант имени только для самых близких и персонально для Ильи. Больше никому его не отдам». Игорь едва слышно смеется и переходит на непринужденные темы для беседы. Я отвечаю ему, но все слова как белый шум. В его машине я чувствую себя в еще большей ловушке. Здесь пахнет кожей и очень дорогим мужским парфюмом. Раньше этот аромат принадлежал Илье, а теперь Игорю, а сам Воронов будто забыл его, убрал из своей жизни. Ни разу не пользовался. Я слишком много подмечаю маленьких отличий, и каждая из них оставляет крошечный порез на моей душе, но не такой, как взгляд Толкунова. Мы приезжаем в Белого Кролика, и Игорь не мог придумать лучшего места, чтобы напомнить о том, кто он. Ресторан располагается на крыше, под стеклянным куполом, будто внутри футуристического шара. Над головой мерцает стекло, за которым танцуют огни вечерней Москвы, словно кто-то раскидал звезды вокруг нас. Столы идеально накрытые, ни одной складки на скатертях. Официанты двигаются почти бесшумно, как тени. Здесь не едят. Здесь демонстрируют вкус, статус и контроль. Я чувствую себя частью инсталляции, красивой, но чужой. «Здесь делают прекрасный тартар из тунца. Ты должна попробовать», — первым заговаривает Игорь, когда мы оказываемся за столом. «Ты сегодня особенно хороша». Почти облизывает меня взглядом, хоть я и не одета так ярко и дорого, как остальные гости ресторана. Я здесь как бельмо на глазу. Но Толкунову ничего не стоило вписать меня сюда благодаря связям. Каждый бокал здесь стоит, как моя месячная аренда квартиры. Но даже в этом блеске я чувствую, этот ужин не о роскоши, он о власти. Игорь выбрал это место не ради романтики. Он хочет напомнить, что контролирует ситуацию. Как будто ресторан – продолжение его намерений. Красивый, выверенный до миллиметра и такой же опасный. Официант приносит шикарный букет белых роз в хрустальной вазе и ставит рядом на небольшую подставку. Я улыбаюсь этому подарку, но не могу заставить себя коснуться цветов. Они словно отравленные. «Игорь, я хотела бы поговорить», — пытаюсь перехватить инициативу. «Между нами...» «Я понимаю, что тебе сейчас непросто, Полина», — перебивает меня. «Наши планы были нарушены. Воронов вернулся. Это очень... выбивает из колеи». Или даже, задумчиво прищуривается, будоражит. О чем ты? Что за странный выбор слов? Я хочу поговорить о твоем таланте. Игорь сплетает пальцы перед собой и ставит на них подбородок. Я действительно его уважаю. Ты особенная и очень сильная женщина. Твой дар – чувствовать внутренний мир клиента и воплощать это в интерьере – нельзя зарывать в землю или отправлять на рутинные серые работы. Ты завянешь, как цветок, – касается пальцами белых шелковых лепестков розы. И именно поэтому я позволил тебе вернуться к твоей горячо любимой работе, – поднимает на меня взгляд, – даже несмотря на твой первоначальный отказ. Я вскидываю на него пылающий взгляд. Когда он поставил мне ультиматум, либо я работаю над его кабинетом, либо иду проектировать кубики для Open Space зоны, я отказалась, едва не отправив его в пешеэротическое. А потом юристы прислали мне документы, где я не имела ни малейших авторских прав на дизайн какого-либо помещения в новом бизнес-центре. Все права принадлежат компании, и Толкунов мог очень легко стереть меня даже из общего списка дизайнеров, над ним работавших, не говоря уже об авторстве. Это обычное дело в подобном бизнесе – сразу оформлять все права на компанию. Чтобы уничтожить меня одним мановением руки, достаточно поставить подпись, и у Игоря есть для этого вся необходимая власть. Никакого портфолио, никаких весомых проектов, чтобы уволиться и найти новую работу. А до компании Воронова, где я отработаю почти 3 года, я была совершенно рядовым, никому неизвестным дизайнером. Это откинуло бы меня на самый старт карьеры. Этот проект нужен мне как воздух. Я беременна, и мой декретный отпуск уже на носу. Я не могу сменить работу, не могу уволиться, потому что никто не возьмет женщину в положение. Я потеряю все выплаты по уходу за ребенком, на которые я вполне могла бы комфортно жить, учитывая мою официальную заработную плату. Я лишилась бы всего, и мне пришлось бы возвращаться жить к брату и сидеть у него на шее с ребенком, пока он немного не подрастет, чтобы я могла вернуться к полноценной работе. Он бы принял, но не приняла бы себя я. «И чем же ты собираешься поливать цветок?» – спрашиваю практически в лоб, ведь он почти озвучивает мне требования, пусть и завуалированно. Принимать его ухаживание в обмен на авторство над проектом нового офиса, победившего на известной московской выставке. Мой золотой билет в профессиональную жизнь как известного дизайнера или полное забвение, как только он сотрет меня из документов. Хочу напомнить, что это не шантаж, Полина. Не надо так вспыхивать. Я вернул тебя к работе не потому, что хотел чего-то взамен, а потому, что ты мне очень нравишься. Ты дорога мне как человек, и я забочусь о твоем будущем, о твоем малыше. Опускает взгляд на живот, и мне хочется его прикрыть. Он ведь скоро появится на свет, и ему нужна забота и любовь не только мамы. А кого еще? Папы, конечно же. Игорь, предупреждаю, не отталкивай меня. Тянется и все же берет меня за руку, сжимает пальцы. Я не пытаюсь тебя как-либо принуждать. Я выражаю свои чувства. Я добровольно и совершенно искренне помогаю тебе и дарю все эти подарки, которые ты упрямо не хочешь принимать, потому что я испытываю искренние чувства и хочу занять вакантное место твоего мужчины. Тянет мою руку к своим губам. Ведь отец ребенка не сделал этого, бросил вас, позволил испытывать все трудности, с которыми в итоге помог я. Так можешь ты проявить ко мне хоть немного благосклонности, ответить на мою любовь? «Я тебя не люблю, Игорь», – высвобождаю осторожно руку. «Между нами исключительно деловые отношения и благодарность. И вообще, мой мужчина меня не бросил, я не свободна», – не выдержав, добавляю я. «Да? Правда?» И я почти поверила бы в искренний интерес на лице Толкунова, если бы не успела его хорошо узнать. «Тогда познакомь меня с ним. Если твой мужчина подтвердит мне это в лицо, я обещаю». Оставлю тебя в покое. А если нет, то я считаю, что имею полное право ухаживать за тобой, пока ты не ответишь мне согласием.